Мудрецы предсказали засуху, но куда бы мы ни пошли, Маргарита, облака берегают нас день и ночь. Твое присутствие одно их привлекает. И перед злыми учеными и неопознаванными мучениями злоупотребления оцениваются на весах вдохновенных побед. Так уступит вся сорная трава, как ночь уступает истине. Твой страх перед моей откровенностью, хитрость перед настойчивостью. Из самого холодного презрения мы создаем лето, самую радостную развязку для прозрачных душ. Предсказали засуху, но куда бы мы ни пошли, Маргарита, облака берегают нас день и ночь. Твое присутствие одно их привлекает. И перед злыми учеными и неопознаванными мучениями злоупотребления оцениваются на весах вдохновенных побед. Так уступит вся сорная трава, как ночь уступает истине. Твой страх перед моей откровенностью, хитрость перед настойчивостью. Из самого холодного презрения мы создаем лето, самую радостную развязку для прозрачных душ. Для прозрачных душ.